Адмирал вышел на палубу. Третий день дул попутный ветер. Может, это знак. Как всякий моряк, он был суеверен. Верил в судьбу больше, чем в знания. Горацио немногому учился в школе. Походил до 12 лет, и хватит. Его истинным учителем было море. Классной доской палуба, а экзамены принимали шквалы, штормы и штили. Морские сражения стали его стихией, дальние переходы лечили душу. Он не любил высший свет английского двора и всю жизнь стремился туда. Он был холоден с матросами, но они любили его, потому что Нельсон не наказывал зря. Спереди на корабельном носу свистнула плетка. Раздались ругательства. «Не болтай, мерзавец! Ты сам мерзавец! Ты сам взял нашу порцию!» Плетка свистнула еще раз. «Эй, Джон!» — крикнул Нельсон, не заметившему его боцману. «В чем дело? Почему ты с утра распускаешь руки?» Боцман обернулся и, вытянувшись, сипло пробурчал, глядя снизу вверх. «Господин контр-адмирал, он сеет смуту! Врет, дудочник! Он сам забирает у нас наши порции грога!» Боцман развернулся, намереваясь ударить жалобщика еще раз. «Стоп, Джон!» Нельсон крикнул вахтенному. «Лейтенант Перси, разберитесь по справедливости. Порция грога свята на британском флоте. И передайте сигнал не употреблять девятихвостку в эти дни. Нам предстоит великая битва, а поротые не очень-то хорошо сражаются». На четвертый день показалась Александрия. Контр-адмирал молил Бога не спаслать ему врага. Подзорная труба его рыскала по бухте, набережным, высоким минаретам, пыльным площадям и опять по бухте, но пусто. Снова крах. Французских кораблей нету. Драма погони превращалась в трагедию Горацио Нельсона. Эскадра медленно продвигалась на восток. Стучали молоточки в голове, рушилась морская карьера человека, созданного для морских битв. Адмирал Сент-Винсент, лорд Спенсер, адмиралтейство, премьер Питт, да и вся придворная светская сволочь, которую он презирал и которая платила ему тем же, подпишут ему приговор неудачника. Все-таки зря он тогда не пробился в парламент. Заседал бы себе, болтал, получал денежки. Да чего же несправедлива к нему судьба? Мрачные мысли перерезал откуда-то издалека пронзительный голос вахтенного. «Вижу, справа в бухте много кораблей!» И через минуту «Французы!» И уже спокойней, с обращением к командующему. «Вижу неприятеля!» Голова у Нельсона светлела. Очищалась, лишь в закоулках мозга клубилась обрывистая тьма. Из правой руки уходила боль. Он кивнул дежурному офицеру, вбежавшему с докладом о том, что в бухте Абукир обнаружен французский флот. «Ясно. Прикажите накрыть в моей каюте. Пусть поставят серебряные приборы и китайский фарфор. Приглашайте всех офицеров. Для многих это будет последний обед». Ели с английской педантичностью, не спеша, планы не обсуждали, сигналы были отработаны раньше. Вставая из-за стола, он знал, что пришел его день, офицеры затихли. Перед ними снова был их несгибаемый, сверкающий единственным глазом, их любимый однорукий контр-адмирал. Взявшись рукой за большую морскую пуговицу на шитом золотом мундире, который он не снимал никогда, Нельсон покусал губу и гордо вскинул голову. «Завтра, к этому времени, я заслужу или титул лорда, или Вестминстерское аббатство». Вестминстерское аббатство — место захоронения выдающихся англичан. Контр-адмирал получил позднее титул лорда, а французский флот под Абукиром перестал существовать. Египетская экспедиция Бонапарта оказалась в мышеловке. Драма завершилась. Как быстро меняются маски на подмостках истории. Новый союз. Надобно же вырасти таким уродом, как французы, чтобы произвести и вещь, какой я не только на своем министерстве, но и на веку видеть не чаял. То есть союз наш с Портой. Канцлер Безбородко, 1798 год.